И поэтому, когда они алиму наси бельхак, у них кайда какая, правило какое? То, что они сначала истадилюна, сумма ятахидун. Очень важное правило. Сначала берут себе доводы, а потом, исходя из этих доводов, берут себе убеждения. А не как ахль-бида. Ахль-бида наоборот. Они берут себе идеи, убеждения, а потом ищут доводы. И поэтому, если ты из ахли-сунны, и к тебе пришел какой-то мубтади или кафир, и говорит тебе истину, если ты начинаешь опровергать эту истину, приводя какие-то доводы, ты превращаешься в кого? В подобного ему. Тот тебе привел истину, далиль, а ты ты стоишь, не принимаешь это далиль, а берешь себе изначально какую-то идею и хочешь эти доводы, эти далили опровергнуть этими идеями. И поэтому ты потом ищешь далили, подкрепляющие твои идеи. И это баракулуфикум является сифат ахль-батль, то есть описанием заблудших людей, описанием ахль-бида, то есть приверженцев нововведений. И поэтому аль-бида туля тураду биль-бида, то есть бида не опровергается бидаатом. Уан ля турадда аль-бидату илля биль-хак, а бида опровергается только истиной. И поэтому, если человек, к нему кто-то приходит с какой-то беда, и он не знает, как ответить на это беда, он не должен торопиться, он должен терпеть до тех пор, пока не научится и не спросит у знающих людей, как ответить, как сделать опровержение этому беда. То есть не является ваджибом тебе сразу делать опровержение. Очень часто, поэтому чаще всего это заходит, братья, когда через споры. Братья Баракулуфикум, как сказал имам Ахмад, минусули суннати индана, то есть из-за слов сунна нас, аттаркуль хусумат валь джидаль фиддин, оставление споров и препирать с религией. Никогда ни с кем не спорьте. То есть очень часто, чуть ли не каждый день мы слышим, братья говорят, ах, и вот я сегодня с братьями поспорил, вот мы сегодня с братьями поспорили, а у зубиля, где наша ахли сунна? Разве мы не из ахли сунна? Вообще никогда ни с кем не спорь. А религия Аллаха как доносится? Когда перед тобой сидит человек и принимает, то есть ты будь либо учителем, как говорит Ибн Масуд, кун алиман аутамат муталиман валята кун талисан фатагляк. То есть будь преподавателем, то есть тем, кто учит истину, или будь тем, кто принимает истину, и не будь третьим. Потому что ты, когда споришь, ты не учитель и не ученик, так или так, потому что ученик никогда с учителем не спорит. Не будь третьим, иначе ты погибнешь. Поэтому, если кто-то перед тобой сидят, какие-то заблудшие братья и так далее, и хотят с тобой о чем-то поговорить, братья, вы хотите узнать истину? Да. Мягко им скажи, 5 минут помолчите, я вам все расскажу. Рассказал, потом он начинает, а я пошел, салам алейкум, и уходи. Ни в коем случае не спори. Только если он тебя не спрашивает, не будет спрашивать о каких-то непонятных моментах, о каких-то шубухатах, которые у него есть. А спорить, а если так, а если так, а если так, потому что споры искренности никогда не бывает. Спор баракулуфикум, человек, если даже какие-то доводы приводит, он приводит доводы, поддерживающие его идеи, его убеждения, не более. Шейх дальше говорит: Бали зауджихта бихаккин валяукана мин адалли дуляль факбаль. И поэтому, если кто-то тебе, то есть обращается, истину тебе говорит, даже если от самого заблудшего принимает него. То есть файблиса шайтан кубиля мин губадль хак. То есть от иблиса шайтана было принято какие-то вещи. То есть тогда, когда он говорил истину, Аллази джа биги варшада иляй, то есть та истина, с которой он пришел, на которую он указал, как в хадисе Абу Хурайры, знаете, да, что Иблис научил Абу Хурайру поминанию Аллаха перед сном. Вагауляй ягуд ван насара фи гатайни хадитайни кубиля мингу маяни ментилька тайфатайни хаккан аршадуна иляхи фи азам масалю аджаль муталь вагуа таухиду ладжаль валь. И эти иудеи и христиане, то есть как пришло в этих двух хадисах, было принято от них, то есть от этих двух групп, истина, на которую они указали, потому что это истина в самых важных вопросах, в самых великих вопросах, а это таухид Аллах Азза ва Джаль. То есть поэтому нам здесь урок с какой стороны? Первая вещь, то есть хуля столь калям. Первое, что если к тебе приходит ахль батль с хаком, даже если он ахль батль принимает от него этот хак. Принимает этот хак. То есть если так предопределил Аллах Субхана Таля, что тебе какой-то человек указал действительно ту вещь, которая есть веща. То есть, который в тебе есть, то есть какой-то недостаток, или если ты в каком-то том или ином вопросе ошибаешься. С другой стороны, не будь подобен иудеям и христианам. То есть, когда в тебе есть какая-то ложь, какое-то заблуждение, баракулуфикум, и ты забываешь про свое заблуждение, не делаешь, не исправляешь свое заблуждение, которое намного хуже в тебе, и начинаешь тыкать людям. Вот в тебе такое есть, как мы сказали, громче всех на рынке кричит вора, держи, сам вор. И очень часто некоторые братья погрязли в фиске, погрязли в нечестие, погрязли в бида, а потом обвиняют братьев из Ахли Сунного Джама в нечестие, в фиске, в бида и так далее. Валия забильда. Хазиль масаль лейса мина ширкель акбар, баль мина азгар. Далля алейхи каулю фи ахри, культум калиматан кана ямнау ни каза ва каза ананхаку манха. То есть те слова, которые говорили сподвижники, а это клятва не Аллахом, или же говорили так захотел Аллах и ты, это является маленьким ширком, но небольшим. На это указывает хадис пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Вы говорили такие-то, такие-то слова, и мне мешало запретить вам такие-то, такие-то обстоятельства. Во ширк филь альфаз, в некоторых раваятах пришло аль-хая, то есть мне помешала стыдливость. И как саляфы, то есть тафсиру уляма делают, что за стыдливость помешала пророка саллаллаху алейхи ва саллям? То есть стыдливость запрещать вам то, что пока вам не запретил Аллах. То есть Аллах субхана ва тааля пока мне не приказал запрещать это вам, поэтому я постеснялся запрещать это вам. Ваширку филь альфаз атабит тадрич бихиляфи, я не нафи ширк филь альфаз, вот тахрим ширк филь альфаз атабит тадрич фи тарих иль биасти наби саллаллаху алейхи ва саллям, ва таблигуху уммата биль авамири ва нахи. То есть что касается ширка в словах, то есть не ширка в делах, в убеждениях, а ширка в словах, то запрет пришел потихоньку, то есть не сразу, не за один раз. То есть запрет ширка в словах и то, что этот ширк в словах является запретным, подобно другим запретам. То есть в истории пророчества пророка саллаллаху алейхи ва саллям пришел он потихоньку, то есть в приказах и запретах. Амма ширкуль акбар, что касается большого ширка, факад нафаху минау лирцаль, то он был запретным с самого начала пророчества пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Амма ширкуль альфаз, вабаду ануай ширки сагир, фата, ширкуль азгар, фата биттадрич. Что касается, то есть каких-то видов маленького ширка или ширка в словах, то он запрет пришел потихоньку, то есть не сразу. Факан аль-халифу биль-абай джайзан. То есть сначала сподвижники клялись своими отцами. Сумма нахагум алейхи саляту вассалям анзалик. Потом пророк саллаллаху алейхи ва саллям им это запретил. Ваказалик акаулю маша Аллаху вашид сумма нахагум анзалик. Также некоторые говорят сподвижники, так захотел Аллах и ты. Затем пророк саллаллаху алейхи ва саллям запретил им это. Валихаза каллю мусаннифи фи масали китаб таухид. Фиги анна ширка фиги акбар вазгар. Поэтому Мусаниф сказал в масайлях этого раздела то, что шир бывает большой и маленький. Лекаули ямнау ни каза ва каза. Так как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, мне, то есть, мешало вам запретить то-то и то-то. Амма ширкуль акбар, что касается большого ширка, фаля яджуз ан юаххара инкаруху ау ан юмна анху маня. Что касается большого ширка, то запрещено, то есть, откладывать запрет или же порицание его, или чтобы что-то тебе мешало порицать большой ширк. Амма ширкуль альфа, что касается ширка в выражении, факат такуну масляхату вальфик фикху дава вифка тартибль агам валь мухим ва тахдимуль агам аль мухим ан юахара бадаху литатим аль масляху клюзна. Что касается ширка в словах, то иногда может быть, то есть правильным пониманием или польза и понимание, правильное понимание давата в соответствии с тем, что мы в давате как говорим. То есть сначала наиважнейшее, потом важное. Ставить на первые наиважнейшие вопросы, потом важные, что может быть иногда придется, то есть откладывать запрет ширка на словах на более позднее время. Амма ширку лягбр, что касается отрицания большого ширка, фаля масляха татабка мауджуди. То есть нету никакой пользы оставлять запрет его, как в наше время некоторые люди не запрещают большой ширк, под оправдываясь чем, если мы начнем запрещать, с кем мы потом будем делать джихад, как это в Афганистане. Пришли эти Усама бин Ладен и подобные им люди, которые возомнили из себя муджахидов, а на самом деле, как они сказал шейх Ибн Баз, муфсидуны филяр, люди, которые порчу сеют на земле. Самая большая порча на земле тем, что они воюют с тагутами, президентом Америки и еще с кем-то, а те тагуты, которые под ними, рядом с ними, поклонение могилам, шариф, мазар и так далее, святые, и приношение жертвоприношений, и приношение обета идолам афганским этим, для них это наплевать, для них масляха. Если мы начнем сейчас ругать талибан и так далее, кто с нами потом будет делать джихад? Валя хауля, валя коты, илля билля. Брат написал, некоторые люди, говорят, приводят хадис Аби Хурайры в дозволении учиться у ахлю бида. Амарадду алейхим. То есть, во-первых, те люди, которые говорят это баракулуфикум, они унижают Абу Хурайру. Абу Хурайру пошел к шайтану учиться? А? Или он шайтана поймал и хотел его отдать проксалсам. Поэтому тот человек, который говорит подобные, то есть доводы, этот человек баракулуфикум унижает Абу Хурайра. В том, что, то есть они говорят, дозволенность учиться. Дозволенность учиться. Поэтому, если ты где-то у себя поймал бедачика на балконе, он тебе воровать что-то хотел. На балконе тебе что-то своровать хотел, или в огороде огурцы, у тебя помидоры воровал. И сказал тебе какую-то истину. То есть проблем нет, если это соответствует принять у него. А идти к нему учиться? Оля хауля, оля хот, илля билля. Брат, слов нет, одни чувства. Одни эти эмоции так. Аллах мустан. Тайб, масаль льбаб. Первая масаля ма'рифатуль ягуд биширкиль азгар. То есть первая масаля в этом разделе мы баракулуфикум узнали о том, что иудеи знали о малом ширке. Вторая масаля фахмуль инсан идакана лягу хава. То есть мы уже об этом немножко говорили, о том, что понимание человеком подобных вопросов в данном случае, то есть как понимание иудеями малого ширка, если это соответствует его страстям. А в страстях иудеев было что? За что-то зацепиться, как-то порицать мусульман. И также в наше время. То есть ты видишь, многие братья погрязли в ширке, в куфре, в бида, и потом порицают братьев. Еще ладно, порицали братьев, туллябуль илм, требующих знаний, ученых и так далее, в том, что в них есть. А еще хуже они порицают в том, чего в них действительно нет. Или же действительно иногда бывает, баракулуфикум, некоторые машейх, то есть некоторые ученые, баракулуфикум, литулябуляни, в них какая-то шидда, какая-то грубость есть. Бывает иногда в некоторые сподвижники, в них какая-то грубость. И этого проблем нет. То есть так Аллах субхана ва тааля создал. Он должен, конечно, быть мягким. То есть как Умар ибн аль-Хаттаб. То есть мы никогда не слышали, чтобы Абу-Бакр ад-Далан говорил: о, посланник Аллах, позволь мне отрубить голову этому мунафику. А Умар ибн аль-Хаттаб, у него разговор короткий: позволь мне отрубить голову этому мунафику. Так или так? И поэтому в некоторых уляма есть эта шидда. И начинает аль-бида, смотри, как он разговаривает, где его мягкость, где его то, где его это. Начинает порицать его, то есть за какой-то маленький недостаток, несмотря на то, что они погрязли в грязи. Но для этого шейха или для этого талиба, конечно, ваджбом является принять их. То есть то, на что они указали, чтобы он был мягче, да. Поэтому говорим с двух сторон. То есть. Шейх насчет этой масали, шейх Усаймин, говорит очень важные слова, очень то есть, полезные вещи. То есть насчет этой второй масали, на то, что человек понимает иногда подобные вопросы, если это соответствует его страстям. Он говорит, «Вамин залика сюда же заходит бадуль мукаллидин, яфхаму нусу саляма юафику хава». То есть те, кто слепо следует за каким-то мазабом, за какими-то шейхами, он понимает контексты только там, в чем соответствует его страстям. Как мы же говорили, у нас говорят ханафитами. Так вы ханафиты в чем? Только в том, что соответствует вашим страстям. Придумали какую-то религию, религии своих отцов, татарскую религию, кавказскую религию, среднеазиатскую религию, а потом, говорит, это по мазабу Абу Ханифа. Ля и дахляла. Где имам Абу Ханифа про это сказал? Допустим, те же поминки. Где имам Абу Ханифа или кто-то из его учеников сказали справлять поминки? Или делать ту или иную вещь? И поэтому он принимает или этот же имам в мечети, который в одной из мечетей говорит, что музыка халяль, а потом говорит всем, что самый худший бида в наше время – это безмазабность. Ты на каком мазабе? Говорит, я ханафит. А почему ты, баракулуфикум, принимаешь слова Ибну Хазма? Понимаете ли, принимал слова Ибну Хазма в вопросе музыки? Несмотря на то, что Ибн Ханифа такфир делает тому человеку, который слушает музыку. Он тут уже не ханафит. Почему? Потому что он принимает из мазаба только то, что соответствует его страстям. И это, баракулуфикум, скажет иудеев. И шейх говорит, «Фатаджиду яхмиль насус мин дилаля тималя тахтамиль». То есть этот человек следует своим страстям и толкует контексты так, как ему нравится, то есть не так, как на что они указывают. Вакадали кайдан бадуль муасирин, бадуль асриин, яхмилюна нусус маля тахтамиль, хатта туафику макташифу л'алим. Точно так же шейх говорит, то есть важный вопрос, я вам читал подобное со слов шейха Фаузана, а вот теперь смотрите, что шейх Утаймин говорит про Харун Яхья и подобных им, и тех, кто распространяет эту литературу. Также, говорит, некоторые люди в наше время понимают или используют контексты «ля маля тахтамиль». То есть используют так, на что они не указывают. Однако идет «хатта туафику макташифу аль-альм хадис фит-тибу аль-фалику гаридаль». Однако они это делают, чтобы подогнать эти контексты под те открытия, которые были открыты учеными в медицине или же в фалик, то есть в космосе и так далее и тому подобное. То есть мы же говорим астрология и тому подобное. То есть так они берут, толкуют баракулуфикум в соответствии с открытиями. В соответствии с открытиями. Вакуль юхаза мин аль-умур аллати ля юхмаду линсан алейха. Шейх Утаймин говорит, что это те вещи, за которые человека, то есть не надо благодарить. То есть порицаем он за это. Фалинсан яджибу ан яфхам нусус аля маги алей. И человек должен понимать контексты Курана и Сунны так, то есть должным образом, то есть так, как ее понимали салифы. Сумма якуну фахману табиан ляга. И потом этот человек должен следовать за контекстом. То есть, во-первых, бери Куран и Сунну, понимай так, как понимали ее салифы, и потом следуй за этим пониманием. Уан ля яхда нусус ли фахми. Уан ля яхда нусус ли фахми аулима я атакиду. Однако не должно быть наоборот. То есть то, что эти контексты ты подгоняешь под свои понятия. Как мы же говорим в наше время. Один человек, барак луфик, амир, и выбрали себе джамаат. Это у них идея. А потом они ищут себе контексты, подгоняя под себя. Или тот же джамаат таблиг. Говорит, фасиру филь арды арба аташхурин. Из суры Тауба указание на то, что мы должны хуручи сабилля. Ля хауля ва ля куват илля билля. Этот аят был ниспослан мушрикам, что им 4 месяца дается, чтобы они либо ислам приняли, либо уходили с земли саудийской, то есть из саудийского полуострова. Они говорят, в этом указание на то, что надо делать хуруч, или же кунтум хайра умматин ухриджат ли нас. Вы были лучшей общиной, выведенной для людей. Вот ухриджат, взятое слово хараджа. Выведено, указывает на хуруч, выход фисабилиля. И как один брат хорошо сказал, говорит, да, да, говорит один брат. Джазагуллаху хайран. Когда я, то есть в 96-м году, этих наслушался доводов у таблиговцев, и пришел этому брату, рассказываю, надо хуруч сделать. Он говорит, а у тебя доводы есть? Я ему прочитал этот аяс, да, надо хуруч сделать. Аллах сказал, кунтум хайра умматин, ухриджат ли нас. Вы были лучшей общиной, которая ухриджат, выведена. То есть хуруч. Этот брат потом через несколько дней пришел мне, говорит, Ренат, я, говорит, решил с тобой хуруч фисабили ля сделал. А я удивился, думал, серьезно, что ли? Да, говорит, я, говорит, потому что еще другие далили нашел. Я говорю, а какие далили? И, говорит, эти далили меня убедили, что ты прав. Я говорю, какие? Он, говорит, прочитал мне слова Аллаха. И да, зуль зилятель арду зель заляга ва ахраджатель арду аткаля. И когда, говорит, сотрясется земля сотрясением и выведет земля тяжести своей, тут, говорит, явное, говорит, указание на хуруч тоже же охричат. И потом я понял, что я болван. И поэтому, баракаллаху фикум, не надо стесняться и признать, что ты болван. У Аллахи, братья, в этом нету позора. Плохо, когда ты остаешься болваном. А если ты, баракаллаху фикум, в чем-то ошибался и тебе указывает, то есть братья, приводя доводы, что ты ошибаешься, тут не надо высокомерить. Если ты болван, скажи, да, я болван. Ну ладно, я не призываю слово болван говорить, я это немножко грубо сказал. Но если ты ошибаешься, скажи, да, я ошибаюсь, признай это. Не надо, знаете, баракаллаху фикум, то есть проявлять высокомерие и упереться, если ставить на своем. И потом, когда тебе брат говорит, брат, ты ошибаешься, нет, он потом ищет доводы. То есть, как мы взял себе идею какую-то, вопрос джаматы, вопрос, допустим, точно так же, Ихван Муслимин, один здесь мне говорит, на про нас Всевышний Аллах, про наш джамат, 1400 лет назад не спасал Мухаммаду аят. Про кого про вас? Про Ихван Муслимин. Сказал, что вакуну ибад Аллахи ихвана. И будьте рабы Аллаха ихвана, братьями. То есть приказал им, будьте рабы Аллаха из джамата ихван муслимин, или же сказал, будьте рабы Аллаха братьями. Видите, когда человек сахибуль хава следует своим страстям, точно так же, как эти братья, которые неправильно понимают вопросы джихада, забивают свои сайты баракаллаху фикум огромными доводами, в которых рассказывается о достоинствах джихада. Мы согласны с этими достоинствами. Но вы, как мы сказали, подобно тому человеку, который пришел в мечеть после Иша слушать урок, где шейх рассказывал о достоинстве молитвы Аср. И шейх полчаса рассказывал о достоинствах молитвы Аср, и он, субханаллах, побежал, сделал омовение и встал молиться. И люди ему сказали, брат, а что ты делаешь? Яхи, субханаллах, Аср, Аср надо читать. И он говорит, брат, подожди, сейчас не время Асра. Говорит, аузу билля, смотри, ты кафир, отрицаешь молитву Аср. Разве те, кто ему порицали мечети, отрицают молитву Аср или говорят, что твой Аср не соответствует Курану и Сунне и доводам из Курана и Сунны? И вот поэтому точно так же часто попадают в это братья, которые сейчас занимаются так называемыми лечениями. Знахари, шаманы эти братья, валлахи, братья. Знахари и шаманы. И нет разницы никакой между ними и между колдунами. Называют себя докторами и так далее. Кто из сахабов баракаллаху фикум занимался и был известен в том, что его профессия – лечение джиннов? А в наше время себе из этого профессию сделали. И находят себе сотни далили, 99,5 из которых недостоверны. Факт то, что он прочитал в той или иной книге, что там Пророк Саусам вот так выгнал, или Ибн Таймия так выгнал, или имам Ахмад так выгнал джина и так далее. И делают из этого профессию. Валя хауля, валя куват илля билля. И примеров хадис, валя хараш, тысячи и тысячи примеров можно привести. То есть, как в наше время люди следуют своим страстям. Это о том, о чем говорит шейх Усаймин. То есть яджиб аль-лисан сумма якуну фикху табиан ляха. То есть человек, фалинсан яджиб яфхам ан-нусус аля-махи алей. То есть ты должен понимать контексты Курана и так, в соответствии с тем, на что они указывают. И поэтому мы говорим тем братьям, которые взяли себе какие-то идеи и начитались в русских книгах, себе сотни долили, нашли. Мы говорим, кто из ученых понимал эти контексты так, как ты их понимаешь? Укажи мне, кто из имамов понимал так, как ты их понимаешь? И поэтому шейх Усаймин должен принять эти контексты именно в соответствии с тем, на что они указывают. А кто нам говорит, на что указывает тот или иной контекст? Об этом нам говорят ученые. Сумма якуну фахму табианля. И потом он должен следовать за этими контекстами. А и контексты за ним не должны следовать. Уанля юхдан нусус ли фахми я улима я атакиду. И не должен подчинять эти контексты своему пониманию или своим убеждениям. Валихаза якулюн. Шейх поэтому говорит, поэтому ученые говорят. Истадиль сумма атакид. Сначала приведи доводы, потом, то есть как доводы приводи. Прочитай одну-две русских книжечек. Или же прочитай на сайте пару форумов, где тебе забили тысячи доводами, и потом бери и принимай. Нет, истадиль, то есть приведи довод и посмотри, что ученые говорят об этом доводе. Как салифы понимали эти доводы. Истадиль сумма атакит. И потом, когда ты приведешь довод, и увидишь, как уляма понимает этот довод, потом на основе этого берешь себе что? И атакит, бери убеждение. Валя та атакит сумма тастадиль, а не наоборот. Берешь себе какие-то идеи, берешь себе какие-то убеждения, а потом ищешь себе в переводах на русский язык или же с английских сайтов, с французских и так далее, доводы, которые поддерживают твои идеи. Лянна каза атакатта, сумма стадляльта руббама яхмилюка ятикадука алян тухаррифа нусус. Потому что если ты сначала себе возьмешь убеждения, идеи, а потом начнешь подгонять какие-то доводы, чтобы, то есть доводы, чтобы подкрепить свои убеждения, это побудит тебя к тому или приведет к тому, что ты начнешь искажать эти контексты. То есть искажать эти контексты, чтобы подогнать тому, что ты, в чем ты убежден. Как это мы видим в Фиджамиль Миляль, как мы это видим во всех общинах, то есть во всех религиях, у Аль-Мазахибиль Мухалифа и также заблудших мазхабов, Лимаджаби и Расуль Саласам, то есть заблудших мазхабов, противоречащих тому, с чем пришел пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Фатаджиду, как мы с вами разбирали, баракалуфикум, помните в Люматулитикат, как человек, например, тот же Джахм ибн Сафуан, как начал отрицать, допустим, атрибуты Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Или как те люди, которые, допустим, взяли себе убеждение, что мы не должны, не имеем права говорить о том, что Аллах Субхану Тааля, допустим, вверху. Мы должны говорить, что Аллах везде. Они себе идею такую изначально взяли или нет? А потом найдут себе доводы из Корана. Аллах Субхану сказал, «Ва гуа маакум айна ма кунтум», он с вами, где бы вы ни были. Он с вами, где бы вы ни были. Вот далиль, говорят, так или так. То есть этот человек взял далиль и взял все убеждение, или же взял все убеждение, потом подогнал под себя далили. Так он делает. А мы говорим, если ты человеку, барак луфик, дверь откроешь этому, то ты даже для тех людей, которые не молятся, для них тоже в Коране есть о том, что молиться не надо. Тебе, то есть немолящийся человек скажет, вот дураки в мечети встанут. Вообще по Корану жить не хотят. Как так? Аллах в Коране говорит, валят акрабу салят, не приближайтесь к молитве. Аллах говорит, фавайлю лиль мусаллиин, горе молящимся. Почему они Коран, книгу Аллаха не читают? Зачем они на молитву встали? Ах, и доводы из Корана или не из Корана? Из Корана, баракаллаху фик. Однако этот человек взял себе идею, а потом подгоняет под себя доводы, баракаллаху фик. Поэтому этого надо бояться. И всегда к Аллаху Субхану Тааля надо прибегать и просить, чтобы Аллах Субхану Тааля уберег от этого. Почему? Потому что страсти, баракаллаху фик, нет им границ. И страсти очень тяжело удержать. И часто баракаллаху фик нас побуждает страсть истолковывать контексты Корана, чтобы подогнать под себя. Иногда ты явно ошибаешься, то есть явно ошибаешься, но ты не хочешь себя показывать то, что ты проиграл, то, что ты не знаешь. То есть, как я сказал же, может оно грубо, конечно, звучит признать, что ты болван. Не у каждого смелости набирается, и поэтому он начинает защищать. Ах, ну вот в хадисе сказано, и начинается. Ах, и скажи, да, астагфируллах, я ошибался, да, джазакаллаху хайр. Ах, и ман тавада алилляхи рафа. Тот, кто унизит себя ради Аллаха, Аллах его поднимет. А тот, кто унижает себя ради Аллаха, то есть когда до тебя истину доносит, даже если эту истину до тебя доносит, кафир, баракулфик, принимает эту истину. Аллах тебя, субхану Аталию, поднимет. А если будешь делать наоборот, то заблудишься. То есть это очень важный вопрос, баракулфик, на который указал шейх Утаймир во втором томе книги «Хаулю Муфид», 236 страница. Третья мас'аля, баракаллаху фикум, каулюху саллаллаху алейхи салям, аджаальтани лилляхи ниддан, фа кайфа биман каля мали яма алюзу бика сивака, валь байтани бадаху алиезу билля. Высказывание пророка саллаллаху алейхи вассалям человеку: ты что, приравниваешь меня к Аллаху? То есть только из-за того, что он сказал маша Аллаху шит. И Мухаммад Абдул-Вахаб сказал: так что же тогда заслуживает, или чего же тогда заслуживает человек, который написал следующие строки, а это Бусайри в книге, в своей поэме Бурда: «О благороднейший из людей», то есть обращаясь к пророку саллаллаху алейхи вассалям, «не у кого мне искать спасения, кроме как у тебя, валя язу билля». То есть он сказал в своем стихе: «Я акрам аль-хальки мали имана лалюзу бихи сивака индаль хулю лиль хадифиль амами, хадифиль амами». То есть сказал: «Ой, благороднейший из людей или из созданий, не у кого мне искать спасения, кроме у тебя, если что-то, то есть случится. Вайлям такун ахизан яумаль миади яди, и если ты в судный день не возьмешь меня за руки, афван, то есть из милости своей, ва илля факуль я залята лягдами, а иначе, говорит, можно сказать: все, я пропал. Фаинна мин джудика дунья ва дарратуха, поистине из твоей щедрости этот свет и тот свет, ва мин улюмика ильму ляухи валь калями, сказал Бусайри, и из твоих знаний о том, что на скрежене, в хранимой скрежели, и знания, то есть калема, пера. И поэтому, как сказали уляма, матара кащан лилля, Всевышнему Аллаху ничего не оставил после этих стихотворений. И шейх Утаймин говорит: «Хаза гаятуль куфри валь гулю», то есть это окончательная, то есть конечная остановка в неверии и излишестве. «Фалям яжа лилля ищай», ничего не оставил Всевышнему Аллаху спанталю валь язу билля. И люди в наше время, читайте стихотворения в арабских странах, на Кавказе, в Средней Азии, в маулид пророка саллаллаху алейхи вассалям, приближаются к Аллаху спанталю, то есть они так думают. На самом деле они, кроме большого ширка, ничего не делают. Фанасаллаху аляфа валяфи. Четвертая мас'аля: «Аннахаза лейси мин ширкиль акбар бикаули ямнау никаду вакаду». То есть это выражение, то есть так захотел Аллах и Мухаммад, не является большим ширком, так как пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, что в силу некоторых обстоятельств я не мог вам запретить это. Пятая: «Анна руяту салиха мин аксамиль вахи». То есть то, что праведное сновидение является частью божественного откровения. И то, что мы видели, баракаллаху фикум, у нас есть и другие примеры. Это пророк саллаллаху алейхи вассалям, то есть то, что в шариате стало причиной некоторых дел в шариате, сон. Как, допустим, мы вот этот хадис, и точно так же хадис Зейда ибн Абди Робби, хадис Адана, то, что он видел его во сне, Адан услышал. Помните хадис Сахих Муслим ибн Абрак об Азане, и рассказал пророку саллаллаху алейхи вассалям, и это стало сунной. То есть, чтобы в наше время тоже кто-то не сказал, что я видел сон, и надо, это является сунной. Нет, эти сны подтвердил пророк, саллаллаху алейхи вассалям. А ваши сны никто не подтверждал. И последнее, шестая масаля: «Анна каттакуну сабабан лишар'и бадль ахкам». То есть то, что сон иногда может быть стать основанием для некоторых законоположений. Баракаллаху фикум.